Такой стих, утверждающий нас, и мы слышали о том, чтобы отождествиться с нашим Господом, чтобы действительно Слово могло освятить, отделить нас от всякого чуждого влияния. То есть, другими словами, крест должен войти в жизнь мою. Вот так вот, вроде бы каждый день, каждый раз, вернее, когда совершается вечеря, каждый месяц испытываешь себя, рассуждаешь, насколько трудоспособен, насколько боеспособен в теле. Кажется, вроде бы и служение совершаешь, и делаешь что-то, а когда вот так вот послушаешь здесь, думаешь, ничтожный, жалкий, немощный, все эти дела, насколько уровень должен, насколько должно быть высоко вот это посвящение, отделение вот всего этого мирского, насколько должен Господь пройти и жить Христом, и возвещать о Нем. Мое служение... обособленно обслуживаю точки с вечерей, села. Еще работаю на большом производстве, там много людей. И свидетельствую, не молчу. Ноги обуты, желание возвещать и возвращать все истинной любовью Иисуса Христа на всяком месте есть, совершаю вот это. Много молодежи проходит через наш цех, потому что с училища каждый год поступают на практику, и тоже приходится беседовать и возвещать, говорить с ними, беседовать. Потом встречаешь и в городе, и в других местах, видишь реакцию. Не всегда вот так думаешь, какую-то переоценку уже сделал, встретил, и смотришь, наверное, не скажу, но насколько вот эти возможности не использую, допустим, так бы, как можно было бы использовать. То есть Господь ищет рассудительного знания в этом, как в притчах 8 главе написано, ищет рассудительно, как и было братом сказано, относительно того, чтобы иметь вот эту возможность повернуть свою жизнь таким образом, чтобы все было направлено целью благовестить вот этот мир. Совершается благовестие в нас, и среди мы трое должны были, так решили, чтобы сократить время, я скажу, и брат еще коротко скажет. Молодежь в благовестии участвует, нету необходимого постоянства в том, чтобы и села обслужить, и поездки и в этом году были, и там с благовестием они проходили, и села, и в этих поездках тоже. И по мере служения, когда обслуживаю точки, часто в попечении в этих душах приходится, сталкиваться там и с врачами, и с всякими в селе начальствующими, и тоже приходится свидетельствовать, по-разному реагируют, одни просто хрюкают, другие лай, как собаки, создают, все по-разному бывает в жизни, но... Думаешь, насколько важно, предоставить, посвятить себя всецело и полностью, и насколько вот драгоценны эти общения, вот такого уровня, вот такого характера, которые поднимают на высоту вот этого необходимости, вот этой, которое нужно донести людям, и так вот, просто укрепляешься, сидишь, слушаешь, укрепляешься духовно. И желание, конечно, чтобы всецело отдаться на это служение, всецело предоставить, чтобы Господь мог владеть и совершать, явить свое могущество. Потому что я прочитал стих, он говорит, больше сих дел. больше сих дел, которые, находясь Христос в плоти, но посмотрите на весь мир, и сколько детей Божьих и совершают вот это служение, а все же это члены одного тела под одной главой совершают одно великое дело спасения человечества. Вот так Господь нас может охватить и использовать вот в таком плане. То есть, как и в Ефесянам сказано, что наконец, братья, укрепляйтесь Господом, то есть возмогуществом, что Он может, как Он может меня и каждого из нас использовать, и вот так вот мы можем переоценить вот эти все цели, взвесить, посвятить, действительно посвятить всецело и полностью себя на то, чтобы уже, ну, без всяких, ну, охлаждений, без всяких, ну, отстранений, там, таких непотребных рассуждений, которые бывают, которые, ну, останавливают где-то в проявлении, ну, ревности, необходимой по этому делу. Ну, бывало так вот, сестру посещая, говорит, да, поедь туда, там, сын в тубдиспансере. Захожу в тубдиспансер, ну, сначала там вроде бы не принимают, потом договорился, приняли, не принимает этот сын, не принимает никак, огорчается, смотрю, нет, ну, потом, ну, думаю, ну, как уходить отсюда, и столько людей, думаю, тут нельзя. Прошу, разрешите пройти по палатам. Ну, и опять же, палата за палатой, в одном там крики, матерщина, выгоняют, ну, никакого. Другие с удовольствием принимают, располагаются. Ну, шел, а потом, ну, смотрю, нету того, из-за которого я сюда пришел. Потом все-таки дохожу до этой палаты, смотрю, он. И тут как раз получилось и, ну, необходимое благовестие. Встретили меня нехорошо так, ну... Ну, потом расположились, и все, и смотрю, заговорил и этот сынок нашей сестры, и расположился. Ну, и смотрю, и уже потом, впоследствии, и другие отношения у него и с матерью там были, и все. Ну, тубдиспансер у нас брат посещает, он сейчас после меня выйдет, расскажет. Ну, вот так, что я могу сказать. Желательно, ну, хотелось бы лучшего, большего, ну, насколько и как у нас получилось и получается, ну, ничего утешительного и нечем особо и хвалиться.